Глава 9. «Не трожь!» — гневно взрыкнул Каэрх. Я чуть не намочила джинсы, потому что разозленный мужской голос обернулся натуральным звериным рыком. Земля стремительно ушла из-под ног. Я беспомощно забарахталась в воздухе. Каэрх принял боевую трансформу, держа меня под мышкой. Пол и потолок вновь поменялись местами. Мир закружился. А потом вращение остановилось, и я обнаружила себя в новом месте. Каэрх поставил меня на пол. Я покачнулась и судорожно сглотнула. Черт, что за испытание для желудка. Если он переместится так еще раз, меня вывернет прямо на него. И даже не будет стыдно. Будет знать, как мотать бедную девушку, словно тюк с ветошью. Демон обернулся человеком и пристально прищурился на меня. Похоже, заметил страдальческую гримасу. «Что с тобой? Укачало?» «Представьте себе, если знаете, что может укачать, зачем укачиваете?» «Прости», — развел руками, — «слишком далеко добираться наземным ходом. Между моим поместьем и дворцом совета в столице 8000 лоев. По вашему земному 12000 километров приходится использовать портал». Присвистнула. «Да, вот бы на земле такие порталы. Прямо из дома в пятизвездочный отель в Дубае. Или хижину в канадских лесах. Кому что милее». «А во дворце все ходят голышом?» — поинтересовалась невзначай. «У вас так принято?» Кудряшка расхохотался. «Чаще в одежде, но бывает всякое. Если экстренный созыв, то члены совета и другие полномочные лица перемещаются по сигналу немедленно. Портал мы можем пройти только в боевой трансформе. А из нее всегда оборачиваемся, в чем матушка родила. И не всегда есть минутка переодеться. Совет и младший, и высший не баклуши бьет, знаешь ли». «Еще как знаю!» — к горлу подступил нервический смешок. «Не баклуши, морды! Видела! Вы просто сверхзанятые личности. Дела у вас очень важные». «Какие есть?» — пожал плечами Каэрх. Я огляделась по сторонам. Над головой сиял купол со знакомыми витражами. Во дворце совета таких не заметила. А вот хрустальных колонн и прикованные к ним Марины я не увидела. Похоже, мы попали в другой зал. «Что вы делаете с моей подругой? Вы держите ее привязанной днем и ночью?» Брюнет ухмыльнулся. «Ну что ты? Пару часов для профилактики. Вдруг одумается?» «Ублюдок! Как же хотелось расцарапать его рожу в клочья!» Кстати, на сексапильном теле не осталось и следа ран, нанесенных Лаймахом. Пока висела у него на плече в боевом обличье, тоже не изгваздалась в крови. Похоже, стоило раз обернуться, и демоны исцелялись. «Что вам надо от нее? Что она должна сделать?» «Ц-ц-ц, милая, я уже говорил, не моя обязанность объяснять тебе азы мироустройства в Мейлисе. У тебя будет хозяин, он и выделит тебе наставника, если сочтет нужным, а может, сам будет водить под ручку, все рассказывать и показывать, смотря какими методами решит действовать с тобой. Моя задача простая – довести тебя до аукциона целой, невредимой и привлекательной. Мы, демоны, знаешь ли, эстеты, предпочитаем обрабатывать красивых девушек». «Обрабатывать? Это как интересно?» Невысказанный вопрос красовался у меня на лбу сияющими буквами. Каэрх следил за мной с нескрываемым удовлетворением. «Одно удовольствие наблюдать за твоими эмоциями. Они цветут на твоем лице, Алёнушка». «О, да мы умеем быть романтичными. Даже переквалифицировали меня из Рябченковой в Алёнушку. Прогресс налицо. Браво, господин Каэрх. Так и человека из вас можно сделать. Из наглого, вредного, бесцеремонного демонюги». Я потребовала нетерпящим прикословия тоном. «Отпустите Марину, иначе вы не добьетесь от меня ни капли помощи, ни в чем». «Уже отпустил, малышка?» — осадил лошадей. «Твоя подруга отдыхает у себя в апартаментах. Я хочу увидеть своими глазами». Сейчас он будет отшучиваться и отнекиваться, заявлять, что все замечательно, и я должна верить ему на слово. Не дождется. Внутри я уже затвердела, как кремень. Каэрх не сдвинет меня ни на полшажочка. Добьюсь своего. Но он неожиданно не стал спорить, пожал плечами с искренним равнодушием. «Да на здоровье, милая. Нет ничего проще». Он подошел к стене и тронул пальцем уголок барельефа. На стене вспыхнул огромный экран, яркий, как у плазменного телевизора. Я увидела большую комнату с уже привычным высоченным куполом из расцвеченного стекла. В центре, между хрустальными колоннами, стояла огромная кровать под балдахином. Марина казалась крошечным кукленком, которого ребенок-хозяин уложил даже не на свою, а на родительскую постель. Натянув одеяло до подбородка, она уныло смотрела в потолок. Не в силах смотреть на удручающее зрелище, я воскликнула. «Что вы с нами делаете? Чего добиваетесь? Почему она в таком состоянии? Как вы ее довели?» «Оу, сколько вопросов! Чем ты слушала меня все это время, Аленушка? Я ведь говорил, с вопросами к будущему хозяину. Это по его части. Ты хотела увидеть подругу, ты ее увидела. Она жива, здорова и уже не висит на колонне. Может, она все-таки решится сотрудничать с нами по-доброму, для своего же и нашего блага. И тогда заживет в шоколаде. И ты тоже, моя дорогая. Не понимаю я ни тебя, ни твоей приятельницы. Обычно земные девушки намного сговорчивее. Какая муха вас укусила? Не зря вы пришли сюда вместе. Может, вы сестренки?» «Почти угадал. Мы с Мариной верно были сестрами по духу. То-то и оно, что были. Что с ней произошло сейчас? Во что она превратилась? Неужели и меня поджидает такая участь?»